Едва высадившись на берег Марселя, Александр нежно простился с молодой женщиной, которая уезжала в Париж, где предстояло до родов оставаться под присмотром матери, и вздохнул свободнее. Теперь он мог посвятить себя целиком делу революции. Теперь его единственной заботой оставалась миссия, возложенная на него вождем борцов за независимость Италии. Он купил 1000 ружей с нарезными стволами, 550 карабинов и патронов к ним, что обошлось ему в 91 тысячу франков. Как Дюмон обещал жителям Палермо, 31 недостающую тысячу он заплатил из собственных денег. Однако миссия миссии, но он не забывал, что в соответствии с распоряжениями Гарибальди, после того, как товар будет доставлен на место, ему вернут 40 тысяч франков, то есть он получит вполне приличную прибыль в 9 тысяч. Самые высокие идеалы, если им служить не только самоотверженно, но и умело, могут оказаться доходными. В начале августа оружие погрузили на судно прямой связи, а сам Александр вновь поплыл на Посилип. 14 августа он прибыл в Мессину, где вручил ружья и патроны помощнику Гарибальди и узнал о том, что Виктор Эммануил II вызвал генерала в Турин и что молодой король, следуя совету своего министра Кавура, намерен препятствовать походу гарибальдийцев в Калабрию. Не ловушка ли это? Александр так тревожился за судьбу своего героя, что уже 16 августа распорядился сниматься с якоря и идти в Салерно. Вместе с ним на Эмме отправился брат Иоанн, капеллан Гарибальди. Никогда не помешает иметь при себе священника, если предвидится сражение. Стоянка в Салерно. Брат Иоанн сошел на берег, чтобы узнать новости, и вернулся сияющий, с радостным сообщением о том, что Неаполитанское королевство полностью разгромлено, и что в городе счастье народа достигает степени помешательства. Александр немедленно велел достать из трюма бенгальские огни и трехцветные римские свечи. Его запасов вполне хватило бы на то, чтобы озарить фейерверками небо над всей Италией. Сотни лодок отошли от берега и направились к Эмме, чтобы насладиться зрелищем. Треску петард и огненным всполохом отвечали восторженные крики зрителей, стоявших в лодках. Дюма и сам чувствовал себя ярко горящей ракетой. «Скорее! Скорее к Гарибальди! Туда! На место решающего штурма!» И Эмма, покинув Салерно, направилась к северу. 20 августа, когда Дюма прибыл на борту своего судна в Неаполитанский залив, ему сообщили, что Гарибальди тем временем уже прошел через Мессинский пролив и высадился в Реджо. Эмма становилась все больше похожей на военный корабль. На случай всегда возможного ответного выступления королевских войск на ее палубе постоянно дежурили люди с заряженными ружьями. Каждый день сюда являлись добровольцы, желавшие пополнить собой ряды повстанцев. Сознавая угрожающую ему опасность, Франциск II спешно установил конституционную монархию и объявил, что готов пойти на некоторые уступки, надеясь избежать худшего. 23 августа 1860 года министр внутренних дел, его превосходительство Либорио Романо, явился на Эмму и начал переговоры с дерзким французом, которого считал посланцем Гарибальди. Речи Романо звучали вкрадчиво. «Он будет сражаться за конституционную монархию столько, сколько сможет», — говорил министр. «Но как только увидит, что все усилия бесполезны, перейдет на сторону Гарибальди». И если потребует, будет призовет народ восстать против правителя, которого никто больше не хочет. Стремясь убедить Дюма в том, что руководствуется самыми лучшими намерениями, Романа предложил ему и его друзьям покровительство Каморре, объединение неаполитанских злоумышленников, превратившегося при Франциске II в тайную полицию, которая, смотря по необходимости, облагала данью, грабила, терроризировала или защищала честных граждан. Дюма поверил двусмысленным заверениям министра и пообещал дать ему убежище на борту «Эммы» в случае опасности. На следующий день Александр получил портрет Романо со следующими словами. «Напишите под этим портретом. Портрет труса, если я не сдержу своих обещаний». Впервые в жизни Дюма чувствовал, что напрямую прикоснулся к истории. И как странно, что возможность воздействовать на ход событий, которой у него никогда не было во Франции, если не считать эпизодического участия в парижских беспорядках в 1830 и в 1848 годах, внезапно появилась у него в чужой стране. В России слишком прочно стоящей для того, чтобы ее основы можно было поколебать, случая проявить себя в деле у него не было. Зато распад Италии предоставил ему теперь неповторимую возможность попробовать себя в роли реформатора. А ведь действуя таким образом, Александр сможет защитить не свободу одной своей родины, но свободу всех людей, изнывающих под гнетом несправедливых режимов.